Глава 5. О пользе окон. Мчащийся во весь опор за белым магом Гронк неотразимый удар окинул взглядом окружающий его пейзаж. Несмотря на стремительно приближающееся время сражения, не заметить столь прекрасное зрелище было невозможно. Величественная лента анфилады мостов, опирающаяся на изящные опорные колонны, с каждым размахом становилась все выше, возвышаясь над пропастью и уходила все дальше, протягиваясь к самой вершине скальной гряды, на которой был выстроен королевский дворец. С поверхности анфилады открывался величественный вид. Справа, внизу, раскинулся залитый солнцем и утопающий в зелени город людей, вплотную подходя к краю горного плато. С такой высоты Арзанна производила впечатление праздничного и светлого города, если бы не ярко пылающий костер на месте недавно преданного огню родового дворца узурпатора. Туча огненного дождя над ним почти уже рассеялась, но буйство огня все еще находилось в самом разгаре. Сам город у края плато словно обрывался вместе с его пологими склонами к морскому побережью, протянувшись лентами мощенных желтым камнем дорог к строениям и причалам порта. Пирсы и волноломы казались жалкими нитями, теряющимися на фоне невообразимой дали лазурно-зеленого океана, уходящего далеко за дугу горизонта, где безграничность воды сливалась с безграничностью неба. Слева от анфилады, насколько хватало глаз, распростерлось человеческое королевство с обширными полями, лугами и садами, рассеченными тонкими змейками дорог, разбегающимися от прямого, как стрела, королевского тракта к цветистым вкраплениям черепичных крыш небольших деревушек. Вдали зелень просторных низин сливалась с кромкой невысоких гор, густо поросших лесом. Земли людей по-своему красивы. Впереди замаячили дворцовые ворота, и Гронк погнал коня быстрее, обгоняя белого мага. У этой девушки храброе и доброе сердце, но белый маг беззащитен в бою, и за ней нужно серьезно приглядывать. Иначе его братец еще 3 года проведет в угрюмом одиночестве. Да и от живого белого мага пользы значительно больше, нежели от мертвого. Повинуясь жесту Гронга, несколько воинов подстегнули лошадей и взяли великую целительницу в кольцо, готовые оберегать ее ценою собственных жизней. Ворота во дворец, как и стоило ожидать, оказались заперты. Старый волшебник, наставник белого мага, сообщил, что чувствует на их поверхности несколько сторожевых тотемов и собрался творить противоборствующие чары, но не успел. Седой эльфийский маг, не произнесший за весь поход и десятков раз, заявил, что на игры более нет времени. Он вскинул свой боевой жезл и испустил из него целую цепочку могущественных заклятий. Сила детей богов мгновенно испарила вздувшиеся пузырем ворота, разорвав на куски находящихся за ними защитников. Храбрые орки ворвались внутрь, сокрушая врагов ударами хрардеров, и штурм королевского дворца начался. Внутренний двор мгновенно заполнился стражей и потонул в яростно кипящей кровавой схватке, гремящей звоном оружейного металла, истошными криками и злобным шипением смертоносных заклятий. Гронк неотразимый удар мощным прыжком ушел от удара сразу 2 мечей, нацеленных в ноги, и, приземляясь с размаху, нанес противникам косой удар страшной силы. Его хрардер с резким свистом рассек воздух, перечеркивая 3 стражников. Покрытое могучими боевыми чарами лезвие разрубило пополам 2 врагов и увязло в теле 3-го. Видя, что закрыться оружием от следующего врага уже не успеть, Гронк выпустил хрардер и стремительно прилип к земле, пропуская над собой клинок 2-ручного меча. Зеленокожий гигант стремительно рванулся вперед, и его могучий кулак врезался в забрало шлема мечника. Слабый человеческий череп хрустнул, сминаясь вместе со сталью шлема, и из-под забрала густо брызнула кровь. Гронк рывком схватил оседающее мертвое тело за ноги и с ревом взмахнул им, словно дубиной. Описав вокруг себя дугу, закованным в латы трупом, он разметал 5 противников и разжал пальцы. Мертвое тело отлетело в сторону, сшибив с ног 2 врагов. Воспользовавшись моментом, Гронк мощным движением вырвал свой хрардер из трупа и вновь устремился в бой. Что-то теплое и ласковое будто коснулось его души, и сил прибавилось. Могучий клыкастый воин взревел, уклоняясь от очередного удара, и мощнейшим ударом рассек надвое еще двоих врагов. Откуда-то сверху в грудь ему ударила магическая стрела. Но зачарованные братом доспехи без труда поглотили заклятие. Гронк ударом древка заставил согнуться подбегающего врага и вонзил копье хрардера ему в спину, пригвождая к земле. Он рванул из-за спины лук со стрелой. Пинком отбросил очередного противника и, силой растянув тугой оркский лук, спустил тетиву. Мощная стрела хищно свистнула, рассекая воздух, и насквозь пробила стоящего на балконе второго этажа вражеского мага. Фигура в чародейской мантии, захрипев, рухнула вниз. Исполинский орк отпрыгнул назад, уклоняясь от меча очередного стражника, и хлестким ударом лука перебил ему шею. Гронк вернул лук за спину, схватил свой хрардер и коротко оглянулся. В десятки размахов позади, окруженная стеной из рубящихся воинов, сияла мягким и теплым светом полупрозрачная белая сфера, внутри которой угадывался силуэт белого мага. Множество лучей, вспыхивая, исходили от сферы и протягивались к сражающимся оркам. Подле исцеляющего воинов белого мага стоял ее наставник и творил боевые чары, поражая врагов то молнией, то струей пламени, то огненным веером. За спиной у белого мага затаилась ее старушка с огромным оркским кинжалом в руках. Стоящий позади них эльфийский старец в серебряных доспехах участие в битве не принимал. Не обращая никакого внимания на кипящую вокруг схватку, он разглядывал какой-то волшебный артефакт, который держал в руках. Зеленокожий гигант усмехнулся. «Дети богов верны себе и даже в бою сохраняют полнейшее равнодушие к остальным. А ведь наверняка в его силах проложить путь через двор в одиночку. Ладно, обойдемся без помощи этого напыщенного эльфа. С нами белый маг, и с такой поддержкой никто не остановит доблестных сынов Ригдарда Кровавого. Иначе из боя не вернулся бы живым ни один орк». Гронк поймал летящую в грудь стрелу и тут же вонзил ее в горло ближайшему врагу. Устрашающе взревев, он бросился в самую гущу боя. Когда Трерк присоединился к сражению, схватка кипела на верхнем этаже центральной парадной лестницы. Внутренний двор был усеян сотнями изрубленных тел и обильно залит кровью. Шаман окинул побоище взглядом и, не найдя оркских трупов, поспешил на звуки битвы. Королевский дворец Ридонии оказался так велик, что путнику, попавшему сюда впервые, неизбежно предстояло заблудиться. Без помощи людей отыскивать королевский кабинет пришлось бы не меньше суток. Но даже с первого взгляда стало ясно, что обороняющиеся укрылись не в цитадели, в самом надежном укреплении дворца, где расположены казармы дворцовой стражи. Вместо этого их силы оказались сосредоточены в королевских покоях, словно они заранее знали, что воины орков направляются именно туда. Трерк бежал по выложенному трупами пути, и мрачное предчувствие подгоняло его, словно давящая в спину степная буря. Если нынешний король Ридонии хотя бы в половину столь труслив и подозрителен, как о нем рассказывают, он не стал бы держать оборону в неприспособленных для этого дворцовых помещениях. Раз он все же пошел на это, значит, у него есть веские основания рассчитывать на победу. И причина до последнего оборонять арку портала во дворце, в которую вот уже несколько раз за прошедший час приходили сообщения с пропитанного вечной гнилью некроса, могла быть лишь одна. Дарнет ожидает помощи от некромосов. Трерк выскочил на третий этаж и быстро огляделся. Воины орков без труда теснили стражников во все стороны, очищая помещение, и сопротивление врага было сломлено. Серьезный бой продолжался лишь в глубине королевских покоев. Он устремился туда, ориентируясь по вибрациям магических потоков, содрогающимся от боевых заклятий. Шел штурм королевского кабинета, внутри которого размещалась арка врат. Вход в него оказался перегорожен гранитными валунами. Поверх враги накидали различные мебели, образовывая надежную баррикаду. Сражаться в столь узком месте могло лишь ограниченное количество воинов, и большинство орков стояло вокруг, тяжело дыша под действием кипящей в крови битвы. Десяток бойцов во главе с покрытым с головы до ног кровью Гронгом пытались штурмовать баррикаду, но обороняющиеся всякий раз отбрасывали их вниз ударами копий и заклятий. Стоявший неподалеку белый маг срочно исцелял их раны. Седой эльф вскинул свой боевой жезл, но тоже не преуспел. Цепочка боевых пульсаров с оглушительными взрывами разметала и испарила загромождающую баррикаду мебель, сбивая с ног воинов и заставляя вдребезги разлетаться оконные витражи. Однако гранитные валуны устояли, брызгая каплями расплавленного камня, и проход в кабинет распечатать так и не удалось. Эльф вновь скинул боевой жезл. «Остановись, сын богов!» Трерк остановился рядом с эльфийским старцем. «Ты лишь повреждаешь наших воинов. Боевые пульсары будут прожигать гранит слишком долго. Наш враг подготовился к штурму». Он перевел взгляд на Гронга, только что поднявшегося на ноги под действием целительных чар. «Брат, отведи от баррикад храбрых орков. Настал мой черед». Могучие клыкастые исполины отошли назад, увлекая за собой магов, и Трерк остался с баррикадой один на один. Вскоре обороняющиеся заметили это, и из-за гранитных валунов, коротко свистнув, вылетела стрела. Молниеносным движением Трерк поймал ее у самой головы и отбросил в сторону. Он выбросил к баррикаде руку и ударил могучим потоком смертоносной энергии. С гулким треском гранитные валуны раскололись на мелкие брызги, густым ураганом рванувшиеся вглубь кабинета. Раскаленное гранитное крошево врезалось в обороняющихся, расшвыривая по помещению изломанные тела. Клубящийся каменной пылью поток, выдавливая окна, выбросился наружу, обтекая сферу магического щита, оказавшуюся на пути. Внутри сферы обнаружился закованный в тяжелые доспехи воин в окружении четырех магов. Радеи замерли в оранжевых пентаграммах силы, поддерживая магический щит совместным усилием. Трерк создал еще один поток боевой энергии и ударил в них великой ветвистой молнией. Кривая дуга разряда, расщепившись на четыре слепящих глаза ответвления, легко пробила магический щит и вонзилась во вражеских чародеев, в мгновение ока превращая их в обугленные, развороченные трупы. Пока оставшийся в одиночестве воин соображал, что произошло, Трерк вошел внутрь и направился к нему. «Остановитесь, презренные!» — вскричал закованный в доспехи воин. «Кто вы? И по какому праву врываетесь в мое государство?» «Все кончено, Дарнет!» — звонко заявила девчонка, появляясь в оплавленных дверях в окружении оркских воинов. «Ты повержен. Сдавайся и моли законного короля о быстрой и безболезненной смерти. Ибо своими зверствами и прочими леденящими сердце деяниями ты отказал себе в праве на жизнь». Трерк незаметно улыбнулся. Девчонка явно подросла со дня их первой встречи. Начинает правильно воспринимать действительность. «Сестра!» Дарнет злобно скривился. «Ты жалкая орская подстилка. Ты своим телом ублажила этих варваров, убедив явиться сюда. Что ж, твое появление весьма кстати. Я отдам тебя некроманту, как обещал. Кёнл Джейсон будет доволен». «Как ты смеешь оскорблять меня, негодяй? На колени, подлый убийца отца и брата!» «Я чувствую активацию портала», — внезапно заявил эльфийский старец. «Необходимо срочно отключить его». Он направился к арке. «Остановись, эльф!» — вскричал Дарнет. «Я вызываю тебя на поединок! Сразись со мной немедленно, трус!» Эльфийский старец пожал плечами и навел на Дарнета боевой жезл. Могучий артефакт испустил несколько боевых пульсаров, но неожиданно вспыхнувшее вокруг узурпатора холодное мутное свечение поглотило их. «У него магический щит некроса». Трерк указал на небольшой железный камень, укрепленный на поясе Дарнета. «Я чувствую его вибрацию. Думаю, достаточно тратить время». Он извлек из-за спины меч и сказал, обращаясь к эльфу. «Отключай арку, сын богов». «Так ты и есть тот самый дикарь, объявивший себя наследником династии Эдрионгов!» Заносчиво обронил узурпатор. «Тогда я сражусь и с тобой! Как твое имя, ничтожный варвар?» «Меня зовут Трерк Огненный Смерч, шаман клана Дробящего Кулака», ответил он, приближаясь. «Свое имя можешь не называть. Мне без разницы, кого я сейчас убью». С этими словами он мощнейшим магическим потоком ударил в камень магического щита Некроса. Великая молния перегрузила щит, срывая с узурпатора защиту, и впилась в железный камень. Тот мгновенно раскалился до красна и взорвался, отбрасывая Дарнета на стену. Рухнув на пол, узурпатор немедленно вскочил и, изготовив к бою щит и меч, бросился на Трерга с визгливым криком. Шаман отразил клинок противника и скользнул в сторону, уклоняясь от удара щитом. Он выхватил второй меч и стремительной серией ударов разбил защиту врага молниеносными движениями, заходя ему за спину. Дарнет завертелся вокруг своей оси, пытаясь удержать противника перед собой, но было уже поздно. Пара зачарованных клинков тусклыми молниями сверкнула в воздухе, прорубая щит и отводя в сторону его руку с мечом, и в следующий миг Трерк вонзил ему в грудь клинок на 2/3 длины. Дарнет осел на колени, выплевывая густую струю темно-красной крови, и злорадно улыбнулся, глядя на вспыхнувшую арку портала. «Ты опоздал, дикарь!» — прохрипел он, булькая кровью. Шаман уперся ему в грудь ногой и с силой оттолкнул Дарнета, высвобождая из его тела свой меч. В следующее мгновение из холодного свечения портала появился некромант. На его спине, прямо поверх балахона, была укреплена большая, туго набитая сума. Некромос остановился от неожиданности, увидев перед собой разгромленный королевский кабинет и фигуру эльфа. «Йон Лжейсон!» — воскликнул эльфийский старец. «Бросай оружие! Ты арестован и будешь доставлен в Эль-Арабил!» Некромант свистящим шепотом произнес в ответ что-то на своем языке, и в его руке блеснул боевой жезл. Эльфийский магический щит поглотил поток заклятий Некромоса, и эльф ударил в ответ. Несколько ударов сердца они кружили по помещению и осыпали друг друга цепочками боевых пульсаров. Могучие заклятия, прошедшие мимо защиты, ударяли в пол и стены, взрываясь деревянной щепой и каменным крошевом перекрытий. И все находящиеся в королевском кабинете торопливо попадали на пол, стремясь уклониться от смертоносных потоков. Боевая магия эльфа превзошла защиту Некромоса первой. Некромант дернулся, пропуская удар, и отлетел к сияющей арке портала. Внезапно из нее появились сразу трое некромантов с мощными боевыми жезлами в руках. Поверженный Некромос прокричал им короткую команду, и они разом направили свое оружие в сторону эльфийского мага. Тот пытался сопротивляться, но светящиеся потоки боевых заклятий Некроса захлестнули его в считанные мгновения. Магический щит эльфа не выдержал и с глухим хлопком лопнул. В следующий миг из портала появилась следующая тройка некромантов. Мгновенно сориентировавшись, они присоединились к своим соплеменникам, и густой поток боевой энергии разорвал эльфа на части, обдавая покрывающие пол обломки камней и мебели кровью и ошметками плоти. Тем временем из портала вышла следующая тройка некромосов. «Храбрые орки, в бой!» Клыкастые гиганты ринулись в битву. Трерк успел заметить, как ближайший воин одним прыжком достиг некромантов и нанес одному из них мощнейший удар Хрардером. Магический щит вокруг Некромоса блеснул, и сын Некроса даже не пошатнулся. Он вскинул боевой жезл и прожег оркского воина насквозь. В следующую секунду Трерк собрал всю силу, что только успевал создать за короткое мгновение, и вонзил в некроманта великую молнию. Некромос разорвало на части и швырнуло на очередную тройку выходящих из портала фигур в черных балахонах. Предводитель некромантов, неуклюже поднимаясь на ноги, выкрикнул приказ, и дети Некроса принялись осыпать Трерга длинными цепочками боевых пульсаров. Шаман закрылся магическим щитом, но защита стремительно таяла под множеством потоков могучих энергий. Трерк влил в щит все, что только мог, и ударил великой молнией еще одного некромоса. Испепеленный, тот рухнул наземь, но на смену ему из чрева портала пришли еще трое. Сила врагов возросла, и Трерк почувствовал, как от огромного перенапряжения мозга темнеет в глазах. Он попытался ударить в ответ, но почувствовал, что сил для этого уже не хватит, и пошатнулся, хватаясь за обломок гранитного валуна. Тем временем из портала появлялись все новые некроманты. Бесстрашные орки наносили им чудовищные удары хрардерами, но боевые топоры оказались не в силах пробить магические щиты. Могучие воины, не знающие страха, один за другим падали на пол, изодранные в клочья ударами боевых жезлов. Трерк почувствовал, как земля уходит у него из-под ног, и что-то больно вгрызается в грудь, вбивая тело в заваленный обломками пол. Шаман рухнул, но потерять сознание не успел. Нечто теплое и ласковое, словно руки Мрарды, заботливо опускающие его в младенческую купель, коснулось головы, изгоняя боль и ободряя сознание. Зрение прояснилось, и он увидел брата, гигантским прыжком уходящего от боевого пульсара некроманта. Кронк уклонился от заклятия, выбившего столб гранитного крошева из пола там, где еще мгновение назад находился могучий орк, и обрушил на некромаса Хрардор. Огромный топор бессильно уткнулся в магический щит, словно в гигантскую подушку. Некромант немедленно ударил заклятием из жезла. Боевой пульсар сверкнул перед грудью Кронга и тут же погас, поглощенный защитным амулетом. Маленький кристалл в простой оправе, который Трерк подарил брату на день рождения, принял в себя боевую энергию заклятия и рассыпался в прах. И тогда зеленокожий исполин вдруг с ревом схватил сына Некроса, вознес его над головой и с размаху швырнул в зияющие остатками выломанной рамы стрельчатое окно. Некромос с визгливым криком рухнул с высоты в добрую четверть долгого перебега. Сразу несколько некромантов направили на Гронга боевые жезлы, но вскочивший на ноги Трерк уже бросил на него свой магический щит. Собрав как можно больше силы, шаман ударил в ближайших врагов великой ветвистой молнией, опрокидывая их на пол. «Эти окна выходят в пропасть!» Гулко протрубил Гронг неотразимый удар, хватая рухнувшего некромоса и вышвыривая его в окно. «Сражайтесь, доблестные орки! Редард Кровавый не забудет своих детей!» Еще одна фигура в балахоне, вопя и кувыркаясь, вылетела в обугленную стрельчатую арку. Несколько детей Некроса попытались поразить бросившихся к ним воинов, но Трерк очередной великой ветвистой молнией сбил их с ног. Рассеянный несколькими ответвлениями, удар не мог уничтожить некромантов, но превосходно перегружал их защиту и швырял на пол. В считанные удары сердца положение на поле боя изменилось. Могучие зеленокожие гиганты хватали падающих под ударами шамана некромантов и сбрасывали их в пропасть одного за другим. Некоторые из некромосов, оказавшись на полу, пытались сражаться лежа, и орки падали, сраженные заклятиями. Но те из них, кто не погиб мгновенно, тут же поднимались на ноги, овеянные густыми лучами целительной энергии белого мага. Трерк разрядом сбил с ног троих некромосов, только что появившихся из портала, и, убедившись, что никто из детей Некроса не стоит на ногах, принялся испепелять поодиночке тех, до кого еще не добрались храбрые орки. У самой арки портала что-то мелькнуло, и шаман увидел вспышку боевого пульсара. Предводитель некромантов, затаившись, направил боевой жезл в полупрозрачную сферу белого мага. Трерк выбросил вперед ладонь, притягивая к ней клубящийся раскаленным добела пламенем огненный сгусток, и тут же швырнул его обратно. Не дожидаясь результата, он устремился к некроманту, на бегу излавливая испускаемые жезлом некромоса пульсары и отправляя их владельцу. Магический щит Некроса замерцал, испытывая перегрузку, и некромант заметил Трерга. Он развернул жезл в его сторону и ударил заклятием. Шаман легко поглотил одиночный удар и взмахнул клинком. Зачарованная сталь пробила щит, отсекая руку с жезлом, и некромос взвыл, падая на пол. Он судорожно прижал кровоточащую культю к телу и лихорадочно задергался, перекатываясь среди обломков. Трерк отыскал взглядом ближайшего некроманта и нанес ему удар мечом. Мерцающая заклятием сталь разрубила сына Некроса едва не пополам, и шаман, отшвырнув труп, ринулся к следующему врагу. Спустя 7 ударов сердца бой был закончен. От отряда могучих некромантов осталось лишь несколько обугленных и разрубленных трупов. Остальных детей Некроса предстояло разыскивать где-то у подножия скальной гряды на прибрежных камнях. Шаман, тяжело дыша, обвел взглядом помещение. Могучие орки кровожадно рыскали по кабинету глазами в поисках врага. «Вот он!» — крикнул Гронк неотразимый удар, указывая в сторону портала. Десяток клыкастых исполинов рванулись туда, и Трерк стремительно обернулся. Лишившийся руки предводитель некромантов сидел на полу, измазанный собственной кровью возле светящейся арки. Его объемистая сума лежала перед ним, светясь магическими кристаллами, вспыхнувшими на ее поверхности. Некромос торопливо касался некоторых из них, словно исполняя некий ритуал, и кристаллы отзывались на его движение короткими пискливыми звуками. Увидев бросившихся к нему орков, некромант ткнул кривым пальцем в кристалл, пискнувший особенно громко, и запрыгнул в арку портала, исчезая в холодном свечении. Спустя мгновение портал погас прямо перед раздосадованными воинами. «Ушел! Дитя гнили и разложения!» — гневно прорычал Гронк, ударяя по арке могучим кулаком. «Ригдард Кровавый! Почему ты не позволил мне заметить его раньше?» Клыкастый исполин посмотрел вниз и подобрал светящуюся сумму некроманта. «Огненный смерч! Это исчадие некроса оставило свою поклажу! И она пищит, словно сжатая в кулаке крыса!» Лежащий в луже крови Дарнет хрипло засмеялся булькающим кашлем, кривясь от боли. Его обескровленные губы зашевелились, и он мстительно просипел. «В этой сумме заключен всепожирающий огонь некроса. Скоро он вырвется наружу, и Арзана сгорит в его пламени вместе со всеми моими врагами. Дети некроса не прощают». Трерк короткой вспышкой магической стрелы прожег ему череп. «Дай мне взглянуть на это, Гронк, неотразимый удар». Могучий воин поднес сумму некроманта к его лицу. Шаман закрыл глаза и прислушался к потокам мертвой энергии, исходящим из нее. Немыслимо могучее зло огромной разрушительной силы ждало своего часа, дабы испепелить все вокруг на многие десятки долгих перебегов. «Всепожирающий огонь действительно внутри сумы». Трерк открыл глаза. «И стены его темницы истончаются с каждым ударом сердца. Через 8 мгновений огонь вырвется на свободу и поглотит город и прилегающие к нему земли». Девчонка, только что погасившая свою целительную сферу, тихо ахнула, и ее спутники зашептали молитвы своему богу. «Храбрые орки, расступитесь! Мне потребуется много места! Гронк, будь готов швырнуть сумму по моему слову!» Он развел руки в стороны и потянулся мыслью к пещерам некроса, заполненным мечущимися кровавыми тенями. Туда, где в толще стальных стен существовал безликий демон Ашкхарра, безмолвный раб и хозяин некромосов. Магические потоки дрогнули, приходя в движение, и посреди разрушенного королевского кабинета вспыхнула бездонно черная рябь волшебного портала. «Бросай!» — изрек шаман. Гронк мощным движением швырнул сверкающую кристаллами пищащую сумму в магическую черноту, и Трерк тут же погасил портал. «Где теперь всепожирающий огонь?» — небеспокойно спросила девчонка. «В пещерах некроса», — негромко ответил шаман. «В зале демона Ашкхара, там, где он пытался отнять у нас с тобой души». Его сердце отбило 3 удара, и Трерк почувствовал, как где-то очень и очень далеко сотряслись мировые магические потоки, мгновенно искореженные злобной и неумолимой силой исполинских размеров. «Я чувствую великое зло. Где-то весьма далеко. Но то, что сейчас происходит там, чудовищно». «Какая жестокая злоба вырвалась на свободу», — тихо прошептал старый наставник. «Если даже я могу почувствовать ее бешенство на таком расстоянии. Немыслимо». «В этом огне некроманты когда-то сожгли свой мир и сегодня желали сжечь наш. Так пусть же он обратится против своих творцов. Они заслуживают это более остальных». Он обернулся к оркам. «Идемте, доблестные воины. Необходимо убедиться, что все дети некроса, покинувшие нас через окна, благополучно достигли земли.